Сегодня твой праздник, моя дорогая, нарядно похожа на сказку. Пусть все цветы твоей мечты на праздник получишь ты. Пусть солнце светит тебе с высоты лучами нежной теплоты. Пусть сбудутся все твои мечты, желаю тебе любви. Пусть солнце светит тебе с высоты лучами нежной теплоты. Пусть сбудутся все твои мечты, желаю тебе любви. С днем рождения тебя, моя милая. С днем рождения тебя, будь здорова, счастливая. Потуши эти свечи, чтоб сбылись все мечты. Оставайся такой же, я желаю любви. Будь веселой и счастливой, и красивой, как сейчас. Пусть спешит к тебе удача каждый день и каждый час. Пусть розами будет усыпан твой путь, и солнце его освещает. И звезды ночами твой сон стерегут, а птицы с утра пробуждают. Пусть розами будет усыпан твой путь, и солнце его освещает. И звезды ночами твой сон стерегут, а птицы с утра пробуждают. С днем рождения тебя, моя милая. С днем рождения тебя, будь здорова, счастливая. Потуши эти свечи, чтоб сбылись все мечты. Оставайся такой же, я желаю любви. С днем рождения тебя, Оля милая. С днем рождения тебя, будь здорова, счастливая. Потуши эти свечи, чтоб сбылись все мечты. Оставайся такой же, я желаю любви. С днем рождения, Оленька, тебя!